Глава 14. Соприкосновение с силой. Знание нужных приношений, изготовление ожерелья и секреты проведения обрядов очень важны. Но традиция Ориша прежде всего разработана для практического применения ее. Очень важно ощутить, почувствовать на себе силу духа, нежели просто разговор о ней. И было бы неплохо тебе лично ощутить, прочувствовать в себе силу Эшу Элегба. Хочешь ощутить это прямо сейчас? Мануэль кивнул утвердительно. Я зашел в свою святыню, небольшую комнату, и вынес из нее защитный порошок, очистительную жидкость и сигару. После чего вернулся к Мануэлю, нанес на его тело порошком особые символы, обладающие защитными свойствами. Затем я очистил вокруг нас пространство, используя специально предназначенную для этих целей жидкость. После очистки я воскурил сигару и стал произносить определенные слова на древнем языке йоруба. Слова обращены были непосредственно к Эшу. Слова являлись ключевыми к силе Эшу. Их называют иногда слова силы или офо. Сами слова содержат в себе описание силы и проявление в природе энергии Эшу. После приветствия силы я отдал сигару Мануэлю. Прошло несколько мгновений, состояние Мануэля стало резко меняться. Складывалось такое впечатление, что он каменеет. Если бы кто-то со стороны взглянул на него, то могло сложиться такое впечатление, что в комнате находится каменная глыба вместо человеческого существа. Я видел, как в нем происходят изменения. Секунда за секундой его восприятие стремительно менялось. Я знал, что в таком состоянии невозможна какая-либо мозговая активность. Его мыслительные процессы приостановились. Остаточные мыслеформы все растаяли. Он находился в полной тишине и повышенной восприимчивости к окружающему нас миру. Вскоре он с трудом стал выдавливать из себя какие-то звуки. «Эао!» «Да ты не волнуйся так, присядь!» — рассмеялся я и подставил ему стульчик. Прошло еще некоторое время, и Мануэль говорил довольно невнятно. «Ты знаешь, Винсент, это... все как бы расширилось, наполнилось яркостью. Все мои мысли ушли, пропали. Я чувствую, что у меня голова сдавлена, словно обручем». «Это хорошо и нормально, Мануэль. Именно из этого состояния создают настоящее чудо и магию. В этом состоянии становишься более сенситивным к тонким энергетическим процессам, происходящим внутри нас. Возьми вот это». Я протянул Мануэлю специальный амулет. «Он поможет тебе в настройке на это состояние в любое время дня и ночи. Одевай его только тогда, когда будешь уверен в том, что способен заглянуть в глаза тайны». К этому состоянию стремятся и йоги на протяжении очень многих лет изнуряющей практики. Человек заполнен до ушей эмоциональными обрывками, мыслеформами. И эти самые обрывки мешают нам в четком видении и понимании окружающей действительности. После приведения своего сознания в баланс можно говорить о какой-либо практике вообще. Это очень просто, чтобы понять и сделать тем, кто это знает.